с головы в хвоста. Песенка сожрила занятия и места. Песен провожающих покинут вагон. Просим не бежать и не кричать вдогон. Просим не бежать и не кричать. Просим не бежать, не кричать. Просим не бежать, не кричать. Просим провожающих спокойно вернуться домой. Поезд станет в чистом поле, захочет вернуть. А когда ты свернешь, когда один путь? Восемь провожающих спокойно вернуться домой.